В общем, обратный путь в общежитие Эджертон превратился для нее в кошмар. Ощущение боли и отчаяния усиливалось тем, что дороги, казалось, не будет конца. Шарлотта вышла из лифта на своем 6-м этаже и оказалась в полутемном холле, погруженном в мертвую тишину. Он показался ей, если не родным домом, то уж, по крайней мере, убежищем, в котором она, Шарлотта Симмонс, могла остановиться и перевести дух. Здесь она будет хотя бы в относительной безопасности. Оставалось только добраться до комнаты. Расслабившись, Шарлотта позволила себе тяжелый вздох и несколько всхлипов. Потом сделала по коридору шаг, другой, и вдруг услышала шепот. «Господи! 6, 7, 8...» Да сколько же их тут? Девчонок сидели в коридоре на полу, друг напротив друга, опершись спинами о стены. В проход были вставлены 2 шеренги ног. Ноги в обтягивающих джинсах, шортах, шлепанцах, сандалиях, домашних тапочках, босые ступни, голые коленки, а чуть выше — глаза, глаза, глаза. И все эти глаза были устремлены на нее. Все это были ее соседки-первокурсницы с этого же этажа. Что это они делают здесь, в холле, посреди ночи? В следующую секунду девушку пронзила другая мысль. А что они про нее подумают? Как она выглядит? Слезы, красные глаза, а уж нос вообще вдвое распух от плача и постоянного вытирания платком. Нет, пожалуй, выкрутиться уже не удастся. Они явно все слышали с того момента, как за ней захлопнулась дверца лифта. Шарлотта отчетливо поняла, что ей сегодня предстоит еще одно испытание — пройти сквозь строй. Чтобы пропустить ее к комнате, девчонкам придется убрать ноги. Вот только сделают ли они это сами? А заговорить с ними, попросить их было сейчас выше ее сил. Тогда она снова расплачется, а плакать при посторонних Шарлотта просто не имела права. Закусив губы, она сделала еще один шаг вперед, уговаривая себя: «Ты сильная, и ты выдержишь. Иди, не бойся, не выдавай свои чувства». Шаг, и первая пара ног в потертых джинсах согнулась в коленях, как складной нож. Эти худые, даже скорее костлявые ноги принадлежали тощей коже до кости девушке по имени Мэдди, у которой было невероятно бледное личико, со скошенным маленьким подбородком и коротко под мальчишку подстриженные волосы цвета ромашкового отвара. Мэдди была довольно-таки тупая, несмотря на то, что ей удалось каким-то образом выиграть прошлой весной большой общенациональный научный конкурс среди школьников имени Вестингауза или кого-то там еще, благодаря чему Мэдди и получила стипендию на обучение в Дьюпонте. Шарлотта старалась смотреть прямо перед собой, но ей не удалось увернуться от взгляда круглых глаз Мэдди, казавшихся на худом лице невероятно огромными. Что случилось? Шарлотта, не поднимая взгляда, едва заметно покачала головой. По всей видимости, это должно было означать «ничего, все нормально». Естественно, это только обострило интерес Мэдди. «Мы слышали, ты плачешь?» Колени сидевших на полу девчонок продолжали пара за парой подтягиваться к груди, освобождая проход. Вот только происходило это не так быстро, как ей хотелось. Каждая очередная пара глаз, изучающе, впивалась в ее лицо, и Шарлотта просто нутром чуяла. Соседки только и ждут, когда она откроет рот, чтобы ответить на повисший в воздухе вопрос. Не сдержится и разревется прямо перед ними. Худышка Мэдди даже спросила ее из-за спины. «Может, тебе чем-нибудь помочь?» В следующую секунду Шарлотта почувствовала себя в окружении. Следующие 2 девушки явно тянули время, убирая свои ноги чуть медленнее, чем нужно. Эти доли секунды были нужны им, чтобы заставить Шарлотту, если не ответить, то хотя бы как-то отреагировать теперь уже на их вопрос. «Нет, правда. Что случилось-то?» Кто именно из этой странной компании тощих и толстых, кривоногих и вообще каких-то уродливых девчонок задал вопрос, Шарлотта не знала. Но это и не имело значения. Главное, повторяла она про себя, не смотреть на них, не встречаться взглядами с этими ведьмами, собравшимися здесь на полу специально, чтобы меня помучить и потерзать, и порадоваться чужой боли. И тут Шарлотта сделала непростительную ошибку. Она встретилась глазами с Хелен, высокой чернокожей девушкой, сидевшей едва ли не последней в этом строю. Подтягивая к себе колени, Хелен голосом заботливой сестренки спросила: «Эй, да ты где была?»